Он попал в огромную пещеру. Ее верх тонул во тьме. На стенах и теплой земле светились грибы и мох, светло, как днем. А еще из земли росли извилистые высокие каменные наросты. Такие же тянулись вниз со сводов. Повсюду деловито сновали люди-ящеры. Некоторые ехали верхом на вертких огромных жуках, погоняя их длинными палками. Другие сидели на гигантских летучих мышах и летели в разные стороны. В центре пещеры раскинулось огромное подземное озеро. Вода светилась на дне. У берегов пили воду громадные белые раки. В воздухе порхали желтые бабочки, каждая размером с бизона. На озере стоял остров, на острове дворец. Окна и башни светились синим цветом. От берегов к острову и назад плавали лодки, их тянули исполинские саламандры. «Вот где живет царица Азурии», — похвастался Заровис. Они подошли к берегу и сели в лодку. Заровис, видимо, был знаком лодочнику, потому что пожилой человек-ящер не стал задавать лишних вопросов. Оттолкнулся шестом от берега, а саламандра рванула лодку ко дворцу. Пока плыли, Зилги заметил в воде огромные прозрачные рыбы с пятнами вместо глаз. Табунчик впервые очутился во дворце. Здесь ходило множество придворных людей-ящериц. Мужчины одеты в пышные хрустящие золоченые костюмы. Женщины, грациозно виляя полосатыми гибкими хвостами, носили длинные серебряные платья, в волосах кристаллы. Все они с удивлением рассматривали Зилги. Заровис повел пришельца чередой длинных коридоров и вывел, наконец, в небольшую залу. Гладкие стены сплошь из светящегося мха. Посредине небольшой трон из белых каменных наростов. Позади огромный гриб, его шляпка нависала над сиденьем. По обе стороны трона стояли грозные тритоны с мечами в руках. Они поглядели на вошедших. В глубине залы таилась небольшая круглая дверка. Рядом стоял человек-ящерица. «Мы в малом тронном зале», — объяснил Заровис. «Царица вскоре...» «Ее милость Азува, владычица Азурии», — объявил человек у дверки. В залу вошла невысокая женщина в золотом платье, на голове золотая корона. Заровис склонился, Зилги тоже. Царица уселась на трон. Ее платье позвякивало, как металл. «Кого ты привел, Заровис?» — спросила царица глубоким мелодичным голосом. «Ты уверен, что это избавитель?» Заровис выпрямился следом за ним и Зилги. Табунщик уставился на царицу. Царица была красавицей. Длинные черные косы, бездонные глаза, белая кожа. Фигурка женщины-ящерицы дышала изяществом. «Да, ваша милость», — сказал Заровис. «Все условия пророчества налицо. Нейтра Умари сошел с неба. К нам пришел человек с амулетом двух малых богов. Покажи, волоса... избавитель, свой талисман». Зилги снял амулет и отдал царице. Она осмотрела и вернула. Пристально поглядела на человека и спросила. «Это точно твой амулет?» Под ее взглядом Зилги хотел сознаться, что нашел амулет. Но затем вспомнил про заднедувку и сказал, проглотив слюну от волнения, «Да, его дал отец». Царица не сводила с него глаз. Зилги задрожал, но продолжал молчать. Царица вздохнула. «Хорошо, ты сделал свой выбор. Заровис предупредил, что будет, если ты не пройдешь испытание?» Зилги помотал головой. «Мы проведем ритуал и попросим Таянга ниспослать божественную силу на небесный меч. Когда Таянг это сделает, ты должен прикоснуться к мечу. Если ты и вправду избавитель, меч покорится тебе. Если нет, он перенесется далеко в Нижний мир, к корням мирового древа Байтари. А ты превратишься в чудовище и будешь охранять его. Что скажешь?» Зилги кивнул. «Я готов», — и добавил, «Ваша милость,